Так вот, возвращаясь к Кокуёку Фубуки, мы не можем принимать в наши ряды нукининов. Но ведь Хисамичан, Коноха не может позволить себе брать нукининов. И Хакучан, и Кинчан, Наруто. Как бы Коноха ни была ослаблена, мы не можем делать нукининов нашими шиноби. А Хокаге, что Хокаге? Может ли Коноха сделать своим Хокаге фактического нукинина? Стол Хокаге пошел трещинами, древесина застонала, с громким треском вся конструкция рухнула грудой изломанных досок, взметнув в воздух кучу каких-то важных документов. Наруто, из-под лобья сказала ему Цунади тихим шипящим голосом, «Никто, никто в мире не любит хитрожопых умников». «Ясно, на правду не оби», я спросила. «Ясно», Наруто, увидев ее выражение лица, часто-часто закивал головой. «Прекрасно, когда твоя Фубуки-чан вернется из отдела пыток и допросов, скажешь ей, что фотографироваться на удостоверении шиноби, послезавтра». Глава 19. На новую миссию, что предстояло команде 7, Наруто возлагал бездну надежд. Приключения в стране снега, сражения плечом к плечу и победа над сильными противниками вроде бы слегка успокоили Саске, теперь он хотя бы общался с напарниками, пусть его реплики были короткими и отрывистыми. Это значило, что они с Сакурой-чан на правильном пути, а значит новые совместные опасности позволят преодолеть непонятный кризис. Пусть миссия не была чем-то сверхъестественным, Цунади отправила их помогать своему старому знакомому, Наруто был уверен, что Хокаге нещадно эксплуатировала их команду, дабы отработать один из своих карточных долгов, каких-либо трудностей не предвиделось, а значит улучшение командных отношений откладывалось на неопределенное будущее. Как же Наруто ошибался? Как оказалось, вторую миссию подряд, невыносимое желание выровнять кому-то форму лица, прекрасный способ сплотить совершенно разных людей. И Дати, встреченного в придорожной забегаловке, возненавидели все, Наруто, Сакура-чан, и даже Саске. Такого самодовольного говнюка, невыносимого хвостуна и бесстыдного наглеца никто из них не видел в жизни. Правда, Сакура-чан сказала, что такой учился с ними в классе и ее слова подтвердил Саске, но Наруто не думал, что Киба настолько уж плох. Страна чая Наруто не понравилась. Там было слишком уныло, слишком велико было запустение, слишком дурацкими были обычаи, слишком наглым и самодовольным клан Вагараши, слишком уж много и Дати досталось их команде в качестве цели миссии, на одного больше, чем можно было спокойно вынести. Но шиноби, значит терпение, к тому же господин Джирача был приятным стариком и огорчать его, наваляв и Дати, не хотелось. Поэтому команда, сцепив зубы, честно дождалась начала гонок. Склонности Дати к выпендрежу едва не стоило клану Васаби победы. Тот решил срезать путь, пробежав на южную оконечность полуострова, взяв у рыбаков боты, воспользовавшись сезонными ветрами, получить хорошую фору. Но противник ожидал этого, придурка пришлось спасать из мастерски расставленного двуслойного гиндзюцу, не дать свалиться с обрыва и потом, уже на корабле, отбиваться от атаки неизвестных именинов. Впрочем, когда при виде Наруто один из противников пришел в ярость, выяснилось, что это старые знакомые по чунинским экзаменам. Наруто выразил горячую благодарность за прекрасное дзюцу подземного плавания, подаренное ему генином, которого, как оказалось, звали Абара. Почему-то это лишь его распалило и привело в полное бешенство. Гнев, плохой советчик, метательное оружие, плохое средство против шиноби со стихией ветра, как продемонстрировало на экзамене Тимаричан, так что диковинные арбалеты амининов оказались бессильны против ладони шторма, одного из немногих футендюцу, знакомых Наруто. А дальше было легко. Наруто воспользовался тем, что слегка избитые Саске и клонами противники стали очень сговорчивыми, поэтому воспользовался оказией для изучения Мизубуншин но дзюцу. Когда корабль прибыл в порт, несмотря на все уверения Идати, который всю схватку просидел в трусливом ступоре, они отстали от оппонента, команда 7 продолжила свою миссию. Как оказалось, троица генинов была не самым страшным их испытанием. Их следующего противника Идати прекрасно знал. Это оказался нукинин из Коноха, тот человек, благодаря которому Марина-сан получил свои ужасающие шрамы. Идати оказался братом страшного Проктора, придурком, который попался, как и Наруто, на уловку своего сенсея, выкрал, как и Наруто, секретный свиток, но, в отличие от Наруто, решил позорно бежать, вместо того, чтобы драться. А Айракуши был серьезным противником, но не настолько, чтобы составить серьезную проблему. Про зонты с синбонами из Ами Наруто знал Хинато-чан. Крутой меч Нидаймэ Хокаге был бы опасен, сумей Ракуши хоть по кому-то попасть. Так что пока клоны Наруто периодически использовали свою самую неподатливую технику, гендзюцу Сакуры-чан оказалось более удачным. Как только взгляд врага проследовал за несуществующим противником, в бой вступил Саске, использовав на Ракуши свое львиное комбо. Дальнейшая миссия прошла спокойно, васаби после победы Идати стали правящим кланом. В результате громкого скандала, разоблачения правительственного сговора, министр страны Чая был отправлен в монастырь рассвирепевшим даймё, а Ракуши Ай, лишившийся иллюзии легендарного меча Нидаймэ, имел возможность приятно поговорить с Мариной Ибики, который по такому поводу специально прибыл в Дигараши. Один только Идати остался таким же засранцем. Наруто лишь надеялся, что крутизна команды 7 его чему-нибудь научила. В конце концов он попытался просить у брата прощения. Наруто даже сочувствовал Идати, ведь их истории были настолько похожи. Но сейчас их с Сакурой-чан мысли занимал лишь Саске, чье самочувствие явно пошло на поправку. При виде слабой улыбки напарника, впервые со времен экзамена, Узумаки озарило. Саске бесит, насколько вырос Наруто, насколько стал сильнее, и насколько превзошел его, гения Учиха. Ну что же, если это и в самом деле так, то Саске придется постараться, чтобы его превзойти, ведь сдерживаться для утешения чьего-то раздутого эго Наруто не намеревался. Вопреки распространенному мнению, Саске Учиха не был гордым зазнайкой, привыкшим смотреть поверх голов остальных жителей Конохи, проявляя свойственную Учиха надменность. Да, он гордился своим кланом, но где теперь этот клан? Да, он гордился своими успехами, но тот самый первый тест с колокольчиками показал, как далеко ему придется пройти, чтобы хотя бы сравниться с Итачи, а уж тем более его превзойти. Он много тренировался, пусть, как обидно когда-то заметил Наруто, не настолько много, как Рок Ли. Да, он был сильным, был гением клана, вот только что значит этот ярлык, если Наруто, последний в классе, тупой как бревно и такой же неумелый, так сильно рванул вперед, причем всего лишь за тот месяц, что длилась подготовка к третьему этапу Чунин-Шикен. Если бы кто-то сказал, что Наруто Узумаки больше нет, а его место занял какой-то двойник из враждебной деревни, то Саске рассмотрел бы эту версию со всем тщанием, вот настолько изменился напарник. Узумаки, видимо, и сам не замечал перемен. Пусть он и сохранил свой порою легкомысленный характер, но теперь все больше и больше напоминал самого себя в режиме того странного тайдзюцу, который так и не смог скопировать его шаринган. Прежде всего, Наруто перестал постоянно дергаться. В его движениях появилось какое-то спокойствие, скрытая уверенность, собственное достоинство. Это отразилось на отношении окружающих. К примеру, Сакура перестала воспринимать каждое слово Наруто как личное оскорбление и пытаться распускать кулаки. Хината Хьюга смогла преодолеть свою застенчивость и теперь спокойно беседовала с Наруто, а объяснить подобное можно было лишь тем, что Узумаки, наконец, раскрыл глаза, заметил то, что с мучительной ясностью видел весь класс, и сделал шаг навстречу. Хакуюки, потрясающе сильная кунайчи, теперь, похоже, не просто называла Наруто своим господином, на деле приглядывая за этим идиотом, чтобы тот не зарезался собственным кунаем. Нет, теперь она на самом деле его уважала. Даже жители деревни, что раньше ненавидели Наруто за постоянные пакости, смогли увидеть в Наруто нечто большее, чем того надоедливого сопляка, что портил их заборы корявыми надписями. Возможно, дело было в той силе, что Наруто продемонстрировал на экзамене. Может быть, кто-то видел, как Наруто одолел Гаару, ну а может, дело действительно было в том чувстве уверенности и достоинства, которое сменило пустую браваду будущего Хокаге. Саске понимал, что сам не стоит на месте, он нещадно тренировался, рвался вперед, но, глядя на своего напарника, чувствовал, что остается далеко позади. Пусть Саске стал лучше, стал сильнее, но именно Наруто победил Хаку, именно Наруто одолел Гаару, именно Наруто вытащил его задницу из смертельной опасности, когда Саске самонадеянно намеревался убить собственного брата. Несмотря на старые, уходящие в школьные годы соперничества, тогда оно было исключительно односторонним, Саске ощущал общность с Наруто. Они оба были сиротами, последними представителями своих кланов, значение белой спирали на рукаве оранжевого комбинезона не было, не могло быть загадкой для человека, носящего на спине похожий символ. Они прошли сквозь боль и страдания, познали, что значит настоящее одиночество. Оба в команде 7 обрели семью. Но теперь Наруто не только стал гораздо сильней, настолько, что Саски даже не знал предела его силы, но и нашел осколок своего рухнувшего клана, ту самую смешную девчонку, которую они спасли в лесу смерти. Саски не раз вызывал Наруто на бой, но это лишь показало, насколько тот стал сильнее. Больше всего бесило осознание, что, если бы Саски попросил, Наруто показал бы ему все свои дзюцу, от Каге Буншин до Разингана, помог бы в тренировках, предоставив своих теневых клонов в качестве бесконечных соперников. Но одна мысль о том, что его будет учить именно Наруто, вызывала неистовую ярость, отзывающуюся неприятной пульсацией проклятой метки. Две последние миссии, на одной из которых Наруто сверхъестественным способом снова подцепил себе очередную красотку, при мысли о том, что придурок добровольно лезет в западню, из которой последний Учиха с таким трудом смог вырваться после академии, на лицо выползала злорадная улыбка, немного примирили Саски с действительностью. Он увидел свой прогресс, понял, что стал намного сильнее. Они с Наруто, одолели неуязвимого к ниндзюцу противника, задавив того совокупной мощью своих техник. Саски сразил Джонни на Амигакуре, хоть в данном случае помогала Сакура, продемонстрировавшая свой рост от бесполезной надоедливой фанатки до сильной кунайчи с неуловимо коварными гиндзюцу. В его распоряжении даже остался легендарный меч Рейджин, который Хокаге почему-то отдала без особых возражений. Но теперь, пребывая в своей пустой квартире и глядя на ночную Коноху, он все больше и больше задумывался, был ли нужен для победы он, Саске Учиха, либо же Наруто ему просто позволил победить противника, подстраховывая на случай неудачи. Саске знал, что больше всего Наруто жаждет именно его признания, но теперь, когда Саске действительно признавал Наруто, былое соперничество осталось в прошлом, и Наруто двигался вперед. Итачи говорил, что ему не хватает ненависти, что только так можно прийти к силе. Но теперь, наблюдая за примером неудачника, неуклонно превращающегося в воплощение могущества, Саске не мог не задаться вопросом, тем ли путем он идет. Саске знал несколько способов стать сильнее. Огромную мощь давала проклятая метка Орочимару, еще силу можно было получить, полностью пробудив дадзюцу. Но это были множители имеющейся силы, той самой, которой у Наруто было в достатке. Саске обязательно должен стать сильнее, только в этом случае метка и шаринган будут иметь хоть какое-то значение, только так он сможет победить Итачи. Саске, почувствовав внезапное движение, вырвался из своих невеселых дум и активированным шаринганом наблюдал, как на огромную ветку дерева перед его квартирой приземляются 4 фигуры, только одна из которых имела более-менее нормальные очертания. При виде протектора звука на голове одного из его новых знакомых лицо Учиха исказила недобрая усмешка. «Знаете, вам очень не повезло. Именно сейчас у меня отвратительное настроение». Наруто бежал по крышам ночной Конохи, и сердце его наполняло искренний восторг. «Сегодня, забегая проведать Иначан, не в последнюю очередь для того, чтобы прихвастнуть последними крутыми миссиями, он встретил Асуму Сенсиас». При мысли о том, что Сенси ходит на свидание с учителем Хинаты-чан, а ничем другим это милое воркование в кафе быть не могло, его пробивало на мелкое хихиканье. Свидание, как у него с Сакурой-чан, правда та до сих пор ни разу не согласилась. Самое главное было потом. Асума Сенси почему-то очень смущался, поэтому его удалось раскрутить на крутую тренировку с ветром. Наруто еще раз увидел, насколько потрясны дзюцу этой стихии, с помощью какой-то бумажки выяснил, что она у него основная, теперь это не имело значения, так как Наруто Узумаки владел всеми 5, а также узнал, что те абсолютно совершенно крышесносящие крутые ножи, которыми пользовался Асума Сенси, не какие-то уникальные артефакты, а, пусть и дорогое, но доступное любому шиноби удовольствие. Наруто очень четко видел, как подобные парные клинки могут удачно дополнить его техники. Они надевались на руки как кастеты, но с помощью чакры ветра или молнии могли превратиться в настоящие мечи. Они не давали складывать печати, но при этом не мешали ни Разингану, ни Чидори. И, самое главное, Наруто с ними выглядел как невероятно крутой засранец, и этот довод был решающим. Так что оплата за 2 последние миссии, а также содержимое Гамы-чан отправились в руки к старику Ио, который обещал закончить все в кратчайший срок. Наруто пришлось долго отбиваться от самых диких предложений, типа приделать к чакра клинкам по дополнительному лезвию, по дополнительной рукояти, удлинить шипы до каких-то невообразимых величин и даже оборудовать взрывными печатями. Некоторые предложения были настолько чудными, что Наруто даже подумал, что у старика не все дома, но все же отбросил эту мысль. В этом случае Ио-сан не занимался бы конструированием оружия для деревни. Этого вредного деда едва удалось уговорить, для него чакра-клинки были чем-то слишком уж обыденным, недостойным его изобретательского гения, и лишь временная ограниченность в средствах заставила его принять заказ. Наруто хотелось похвастаться достижением, поэтому он направился в гости к Саске, улучшение отношений с которым явно надо было закрепить. И когда он уже подбегал к дому напарника, резкий знакомый звук заставил его припустить со всех ног. Может, Саске тренировался, но для использования дома дзюцу подобной разрушительной мощи, способных невзначай уничтожить стол, шкафчик, электрочайник, бентохакучан и часть холодильника, нужно быть полным идиотом. Как только Наруто подбежал к дому Саске, туда, где тьму рассекало стробоскопическое мерцание бело-голубых сполохов, Наруто воспользовался одним из самых полезных в данном случае дзюцу и нырнул прямо в землю. Он мог бы броситься сломя голову, но, если не было экстренной необходимости, подобного делать не стоило, это был один из тех уроков, которые его клоны крепко вбили в головы друг другу. Узумаки знал, что Саске продержится, что он очень силен, он полностью верил в напарника. Так что исполинской рыбой Наруто плыл сквозь расступающуюся землю, чтобы оценить обстановку и застать возможных противников врасплох. Вынырнув на секунду из коры дерева, он накинул взглядом окружающее пространство и почувствовал, как изнутри поднимается алая волна бешенства, как поток чакры Кьюби заостряет зубы во рту. Рядом с Саске находились приспешники Орочимару, те самые ублюдки, что участвовали в убийстве дедули, странные шиноби, державшие барьер фиолетового огня. Выглядели они изрядно потрепанными, у шестирукого одна из рук оканчивалась обрубком чуть выше локтя, двухголовый зажимал окровавленный живот, красноволосая девчонка припадала на одну ногу, а толстяк тяжело привалился к стене. Сам Саске тоже выглядел неважно, тому и его горящего алым пламенем шарингана бешено вращались, а лицо наполовину покрывало так же, как и в сражении с Гаарой, густая сетка черных пятен. Похожие пятна покрывали лицо двухголового. До Наруто донеслись обрывки слов. Она медленно, но растет. Ты теряешь контроль, и она захватывает твое тело. И когда ты подчинишься ей полностью, навсегда потеряешь свободу. Двухголовый ублюдок. Он недооценивает Саске. Учиха слишком горд, чтобы подчиниться змеиному подонку. И тогда печать перестанет давать тебе силы, подала голос красноволосая девчонка в смешной шапочке. Ты станешь рабом господина Орочимару, как когда-то свою свободу потеряли мы. Вся злость, вся ненависть и гнев, которые переполняли Наруто, мгновенно испарились, столько горечи было в этом голосе. Но чтобы получить силу, нужно чем-то пожертвовать, продолжала она. Наруто признал правоту в этих словах, но ему было что возразить. Некоторые жертвы слишком велики, и сила, полученная с их помощью, не стоит и рё, воскликнул он, выскакивая наружу. А ты кто еще такой, сраный мелкий говноед, удивилась девчонка. Ты Ио-сан, я же просил не ругаться. Как-то привычно и даже рефлекторно бросил толстяк, очевидно, не надеясь на результат, тот, кто надерет ваши унылые задницы. Наруто было немного обидно, что они не запомнили такого крутого шиноби. Прости, коротышка, нам не до тебя, вмешался двухголовый. Саске-сан, эта деревня только мешает тебе, только разорвав эти узы, можно получить настоящую силу. Наруто расхохотался в голос. В два прыжка он перебрался на террасу и встал плечо к плечу с напарником. Саске, ты слышишь этого идиота? Кто поверит в такую чушь? Только защищая дорогих людей, ты можешь стать сильным. Только упорство и тренировки позволит это сделать. Саске много тренируется, его сила не зависит от засосов ублюдочного Орочимару. Ты слишком много болтаешь, коротышка. Презрительно усмехнулся шестирукий. Ты прав, лучше продемонстрировать делом, Разинган. Две свистящие сферы возникли в руках Наруто, и он уже бросился вперед, но внезапно твердая рука Саске легла ему на плечо. Наруто остановился на полушаге. Четыре фигуры мелькнули с неуловимой для глаза скоростью и исчезли, напоследок показавшись размытыми силуэтами на фоне полной луны. Саске, помни свое предназначение. Напоследок раздался голос двухголового. Наруто резко обернулся к напарнику, приготовившись высказать все, что думает, но увидев его тяжелый взгляд, проглотил свои слова. Ну, я вижу, ты им неплохо навалял. Вместо этого нарочито жизнерадостно сказал он. Хаен, их было четверо на одного, но ты их все равно сделал. Хаен, Саске, ты же не воспринял всерьез их слова. Что? Уходи. Что? Вали отсюда, Наруто. Мне нужно побыть одному. Наруто был уверен, что одиночество – это последнее, что нужно Саске сейчас, но также понимал, что возражать бессмысленно. Ладно, Саске, давай, до завтра, встретимся на тренировке. Наруто помахал рукой другу и побежал домой. По пути он создал теневого клона, направившегося к Хаку-чан. То, что прихвостни Орочимару бродит по деревне как у себя дома, очень плохой знак, и Хаку распорядится этими сведениями гораздо лучше, чем он. Глава 20. Напомни, почему я это делаю? Ворчливо спросил Киба. Потому что тебя попросила Хината-чан. А почему именно она меня попросила? Потому что к ней обратился я. А почему? Потому что, Киба, если ты не исполнишь просьбу Хинаты-чан, я попрошу ее надрать тебе задницу. Я думал, ты скажешь, что сам мне наваляешь. Не, если я тебе наваляю, это будет всего лишь спаррингом. Потому что в этом случае тебе ввалю я. Как ввалил мне на экзаменах. Как, говоришь, называлась твоя техника? Футон. Газы зловещей погибели. Очень смешно. И раз мы заговорили о твоем нюхе, что вы чувствуете? Айрераф. Спасибо, Акамару. Ты прав. Киба, засранец. Эй-эй-эй. Он не то сказал. Наруто-кун. Киба-кун. Пожалуйста, не надо. Только для тебя, Хината-чан. Спасибо, Наруто-кун. Беготня по Конохе продолжалась вот уже полтора часа. Сначала Наруто, не дождавшись Саски на утреннюю тренировку, очень разозлился. Те 20 минут, что они с Сакурой-чан прождали напарника, пусть и прошли в очень приятной болтовне, но слишком уж напоминали о привычках Какаши-сенсея. Поэтому Наруто создал клона и отправил к Саске домой. Дома того не оказалось. Постель была аккуратно убрана, а вся квартира сверкала чистотой и порядком. Наруто, дом которого давно не напоминал былой свинарник, это было так же верно, как и то, что синбоны, острые, считал, что уборки раза в неделю достаточно, а подобный аккуратизм, какие-то серьезные неполадки с головой. Но в любом случае, у Саске было время встать, заправить постель, но на тренировку не явиться. Несмотря на уверение Хаку-чан, что нужная информация доведена до Хокаге, Наруто все равно беспокоился о друге, ведь те прихвостни змеиного ублюдка могли и не успокоиться. Но заправленная кровать отметала версию о похищении. Клон попытался воспользоваться своим чувствительным носом, но подобное вышло бы где-нибудь посреди леса, а в месте, где Саске ходил туда-сюда годы подряд, требовалось что-то покруче, например Инузука. Можно было обратиться к Хане-чан, чтобы она попросила одного из своих трех нинкинов помощь, но, к сожалению, ее где-то не было. Инузука Цуми-сан Наруто пугала чуть ли не до мокрых штанов, поэтому к ней и ее одноглазому напарнику он даже не стал подходить. Просить Кибу не хотелось, это грозило долгими препирательствами и насмешками, но особого выбора не оставалось. К этой задаче Наруто отнесся как к настоящему бою, поэтому применил секретное оружие, попросил посодействовать Хинату-чан. Кто вообще в мире может отказать Хинате-чан в какой-либо просьбе? Но вот теперь, слушая нытье Кибы, он все больше и больше жалел, что жуки Шина не умеют выслеживать цель без подготовки. Как объяснил тот, для этого либо нужно поместить специального жука на цель, и тогда его кикайчу найдут ее где угодно, либо найти какую-то жутко редкую особь, обитающую где-то посреди долбанного ничего. Киба, ну долго еще, не будь таким занудой. Тут Саске проходил меньше суток назад, запах совсем свежий, и, похоже, он направляется. Наруто поглядел в направлении, куда указывал Киба, и его глаза округлились от ужасающей догадки. К воротам Конохи. Киба посмотрел на Наруто. Наруто посмотрел на Хинату-чан. «Это не очень хорошо», — заключила Хината. «Дерьмо». Реплика Кибы была более краткой и емкой. «Дерьмо», — согласился Наруто. «Аарф», — резюмировала Камару. Наруто бежал по густому лесу и время от времени раздраженно фыркал. Больше всего его бесило не то, сколько времени он глупо потратил, перед тем, как обнаружить пропажу Саске, не глупость и наивность напарника, и даже не то, что Цунади-чан пустила его на миссию очень неохотно. Он был единственным генином из всех пяти человек, участвующих в погоне. Даже Шина, его одноклассник, был уже чунином, пусть жилета и не было видно под его глухим плащом. Увидав его недовольное лицо, один из братьев Хаймару гавкнул, словно в насмешку. «Сам такой», — огрызнулся Наруто, — «глупый комок шерсти». В ответ ему раздалось веселое переговкивание. «Не расстраивайся, Наруто-кун», — улыбнулась Хаку. «Если тебя интересует мое мнение, ты достоин повышения. Через полгода будут новые экзамены, и ты». Наруто знал, что ведет себя как ребенок, но лишь недовольно скривился. «Саске, его напарник, именно он, Наруто Узумаки, должен его вернуть». Но Цунади-чан, вместо того, чтобы поручить миссию команде 7, вместо того, чтобы позволить Наруто доказать Саске глубину его заблуждений, даже не хотела его отпускать. Она резонно заметила, что четверка, похитившая Саске, а после того, как след Саске оборвался на месте встречи с этими ублюдками, в этом не осталось ни малейшего сомнения, была самыми сильными шиноби Орочимару. Поэтому даже отправив Чунинов, она поступает опрометчиво, но выделить Бжонинов она не сможет. Если бы не Хаку-чан, поручившаяся за Наруто и заметившая, что запасы его чакры и владение суэтоном позволит многократно усилить ее дзюцу, его бы не пустили ни за что. Он даже хотел возразить по поводу Шина, ведь новоиспеченный Чунин, единственный из класса, получивший жилет, тоже не имел обширного опыта, но сделать этого не мог. Жуки Абурами были настолько же крутыми, насколько и пугающими. «Если кому и ныть, так это мне», — фыркнула Хисамичан. «Эй, тебе выдали жилет без всяких экзаменов, и теперь ты тоже Чунин». Авами была Джонином. Наруто сосредоточился на пути, на спинах его клонов, бегущих впереди на случай возможных ловушек, на пушистых хвостах братьев Хаймару, которыми они лениво помахивали, время от времени что-то гавкая Хани-чан, которую под это дело отозвали с какой-то не слишком важной миссии. Это было несправедливо. Нет, он раздумывал о вступлении в ее бутай, но, во-первых, ему не нравились эти дурацкие форменные шапочки, пусть Хисами их полностью игнорировала, а во-вторых, у него до сих пор был не слишком хороший контроль, а предложение лечить всех больных укусами было встречено издевательским смехом Хокаге и испуганными глазами Карин-чан, на которых тут же появились слезы. Глупые мертвые рыбы, дурацкие медицинские дзюцу, дурацкий контроль. Наруто вновь заскрипел зубами, когда он разберется с Саске, он улучшит контроль до таких пределов, что спокойно разучит все Ирёнин дзюцу. Но когда ему предложат вступить в медицинский отряд, он гордо откажется. Наруто понимал, что подобные мысли глупые и детские, но они неожиданно помогли, ему полегчало. «Итак, Наруто-кун, давай еще раз поговорим о противнике». Поравнялась с ним Хаку-чан. Наруто твердо кивнул. «Миссия прежде всего. Шестирукий метает паутину. Сейчас у него нет одной руки, но вряд ли он от этого стал слабее. Двухголовый может использовать метку Орочимару, как и Саске. Девчонка ничего особого не продемонстрировала, но толстяк умеет использовать датон. К тому же где-то может быть тот придурок, что помешал мне навалять им после смерти дедули. Судя по описанию дзюцу, он, Кагуя, это был очень опасный клан Киригакури. Я думала, они все погибли. Хаку-чан, у меня есть просьба». «Да, они исполняют приказы Орочимару, но, понимаешь, они...» Хаку вопросительно заглянула Наруто в глаза. «Они, как Гаара, у них просто нет особого выхода. Они нашли утешение в своей силе, но их переполняет горечь. Я бы не хотел стать причиной их смерти, особенно девчонка, красные волосы, не такие, как у Карин-чан, но может быть, возможно, что она тоже. Наруто-кун, мы постараемся, но ты же знаешь и сам». Наруто лишь кивнул. «У них миссия. Они не должны допустить, чтобы Орочимару заполучил Саске, но делать это следовало не любой ценой. Рядом, боевые товарищи, их жизнь драгоценна, гораздо важнее возможного усиления змеиного ублюдка. Наруто вернет Саске, ведь Сакура-чан надеется на него. Но захочет ли сам Саске вернуться?» Внезапный холодок прокатился по его спине. «Всем стоять!» — воскликнул Наруто. Клон развеялся, впереди противник. Больше всего Наруто хотел сейчас схватить Саске за грудки и встряхнуть изо всех сил, чтобы этот придурок очнулся и больше не устраивал таких идиотских выходок. Но на поляне, где они настигли противника, Саске не было. Красноволосая девчонка, толстяк, двухголовые шестирукий и большая-большая бочка, покрытая вязью символов. Наруто предположил, что Саске находится в бочке, и волна облегчения прокатилась по его телу, позволив, наконец, расслабиться сведенным мышцам спины. Что бы ни наобещал змеиный ублюдок, Саске не поддался, иначе не пришлось бы его куда-нибудь засовывать и волочь силой. Именно благодаря этому, благодаря тяжести и неудобству этой бочки им удалось настигнуть противников, которые, несмотря на длительный бег и тяжелый груз, выглядели бодрыми и полными сил. «Эй вы, придурки, где Саске?» – закричал он, заранее зная ответ. «Если вы вернете Саске Учиха», – мягко сказала Хаку-чан, опасно блеснув глазами, – «тогда не слишком уж пострадайте, долбаные членососы», – фыркнула красноволоска. «Вам предстоит тренироваться еще сотню лет, только чтобы справиться с нашим дерьмом». Толстяк скривился, ему все так же не нравились ругательства, но он на этот раз промолчал. «Убирайтесь, и вы останетесь живы», — сказал двухголовый. «Хотя знаете, я вам соврал. Джироба, Кидомару, нам надо торопиться. Как расправитесь с этими букашками, догоняйте скорей». «Прекрасно, я как раз хотел подкрепиться», — улыбнулся толстяк. «Ты что, ешь людей?» — изумился Наруто. «Да ты больной». Толстяк ударил ладонями в землю и воскликнул. «Датон, глиняная тюрьма». Наруто быстро сложил печати. «Суитан, водяная волна». Мощный поток воды из его рта ударил в несущийся навстречу земляной вал. Несмотря на это, Дзюцу не остановилась, а лишь ненамного замедлилась. Толстяк презрительно усмехнулся. «Разве ты не знаешь, что Суитан уступает Датону?» Наруто фыркнул и едва не поперхнулся своей же водой, поэтому решил промолчать. «Хьотан, ледяная стена», — раздался чистый голос Хаку. Небольшое озерцо воды, что выплюнул Наруто, вспучилось ледяными кристаллами, которые полностью остановили земляной Дзюцу. «Райтон, электрический разряд», — крикнула Хисами, и разряд молнии зазмеился по мокрой почве, едва не задев врагов, которые отпрыгнули на безопасное расстояние. «Нинпа, тройной пронзающий клык», — воскликнула Хана-чан. Братья Хаймару завертелись огромными бурами и выстрелили собой во врага. «Нинпа, цветок паутины», — раздалось со стороны врага. Несколько комков, разворачивающихся в паучьей сети, перехватили собак, замедлили их движение и оставили лежать на земле, словно гусениц в коконе. Наруто с досадой зарычал, против них остались лишь двое врагов. Двухголового и девчонки не было, как не было и бочки с Саске. «Они ушли», — воскликнул Наруто. «Им не удастся скрыться». «Почему? Я поместил женскую особь на бочку, а значит, мои кикайчу смогут выследить ее где угодно», — ровно произнес Шина. «Шина, ты лучший, не зря тебя сделали чуйнином». Наруто полностью забыл былые обиды. «Не слишком радуйтесь, Конаханины», — сказал Шестирукий. «Вижу, вы кое-что умеете, поэтому мы возьмемся за вас серьезно. Саске сама вот-вот покинет страну огня, но вам этого даже не увидеть», — поддержал его толстяк. «Вы станете моим обедом». По лицам атонинов поползли черные пятна, которые быстро засветились красным. Кожа врагов начала темнеть. Наруто нахмурился. «Они активировали проклятые печати, а значит, сейчас станут на время сильней. Он должен был торопиться, иначе ему не догнать Саске. Но в этом случае ему придется». «Наруто-кун», — ему на плечо легла рука Хаку, — «ты можешь идти вперед, мы с ними справимся сами. Но ты же знаешь, я могу, но ты не хочешь их смерти. Я — твое орудие, поэтому возьму их на себя. Оставь эти глупости. Ты не орудие. Ты — человек, дороже которого нет никого на свете. А защищать тех, кого я люблю, — это мой путь ниндзя». Каге Буншин но Дзюцу. 8 клонов возникли рядом с Наруто. «Разинган, Чидари», — хором воскликнули 8 голосов. Клоны не обращали внимания на копья золотой паутины, летящие им навстречу, на каменный валун размером с многоэтажный дом, который бросил толстяк. Свистящие сферы чакры ударили в несущиеся навстречу снаряды, сметая их прочь. Вдребезги разбили огромный каменный шар, и сквозь поднявшуюся пыль мелькнули смазанные росчерки молнии. Когда пыль улеглась, Наруто тяжело подошел к врагам, к тем, кто, возможно, был похож на него, на Хаку, на Гаару, на Карин, на тех, чьи глаза еще недавно так были похожи на его, а теперь лишь безжизненно смотрели в безоблачное небо. «Пойдем, Наруто-кун», — приобняла его за плечи Хаку-чан. «У нас есть миссия, которую нужно исполнить». Наруто кивнул и помчался вперед, напоследок подав знак последнему клону, который кунаем, наполненным чакрой ветра, заканчивал освобождать нинкинов Ханы-чан. И когда они покинули поляну, за спиной взметнулся столб яркого испепеляющего пламени, последние услуги, которую Наруто Узумаки мог оказать своему противнику. Несмотря на то, что едва минуло время обеда, Наруто чувствовал, что этот день его полностью вымотал. Не в физическом плане, тренировки с толстобровиком не были напрасными, и он мог неустанно бегать часами, но внутри Узумаки был полностью опустошен. Почувствовав, что бегущий впереди клон развеялся, Попавшись в еще одну неприятную ловушку, Наруто лишь прибавил шагу. Для него было непривычно использовать клонов настолько бездарно, вот только слишком уж поджимало время, слишком он боялся опоздать. И лишь при виде больших фиолетовых бантов на спинах атонинов, Наруто почувствовал, что его немного отпускает напряжение. Они успели. Сейчас Наруто валит этим придурком, спасет Саске, тому придется смириться с превосходством Узумаки. И они пойдут домой. Наруто даже не особо расстроился, когда увидел, что рядом с остановившимися и приготовившимися к бою противниками приземлилась еще одна фигура. Парень с белыми волосами, красными точками вместо бровей и таким же фиолетовым бантом за спиной, окинул своих соратников презрительным взглядом и сказал: «Вы опоздали. Этот сосуд был так нужен Орочимару сама, но вы слишком долго тянули». «Но Кимимара-сан, мы торопились как могли», — возразил двухголовый. «Ты же был одной ногой в могиле и валялся на смертном ложе», — изумилась красноволоска. «Пусть тело меня подвело, но дух всегда сильнее. Я жалею лишь об одном, что не смог послужить Орочимару сама. Сакан, Укан, Таюя, где Джиробайкидомару, где пятерка звука? Эй, Кагуя!» — закричал Наруто, закипая от того, что на них никто не обращает внимания. «Отдай Саске, иначе присоединишься к ним. Кагуя-сан, пусть Наруто-кун слегка импульсивен, но он прав», — поддержала Хаку-чан. «Если вы не вернете Учиха-сана, мы не будем сдерживаться». Кимимара бесстрастно посмотрел на Канаханинов, а затем его силуэт размылся, и он очутился за спинами своих соратников. Его руки легли на плечи двухголового и красноволоски, и он тихо сказал: «Вы подвели Орочимару сама. Если бы вам все еще не нужно было уничтожить этих глупцов, я бы убил вас сам». Он выхватил бочку с соски со спины двухголового и умчался прочь. «Эй ты, придурок, стой!» — завопил Наруто. «Сразись с нами, тебе с лихвой хватит и нас!» — скривился двухголовый. «У вас, говноедов, нет и шанса!» — поддержала его красноволосая. Наруто оскалился в широкой улыбке. Этот Кагуя выглядел неважно, с таким грузом, который ему некому передать, он не успеет уйти далеко. Что бы ни планировал Орочимару, теперь он некоторое время не сможет ничего предпринять, его планы сорваны. Это значило, что теперь-то можно не торопиться. «Хаку-чан, этот Кимимара очень сильный, но мне бы хотелось». «Мы справимся, Наруто-кун», — заверила его Хаку. «Не слишком задерживайся». «Эй, а вы ничего не забыли, куски говна?» — закипела Таюя. Ее лицо покраснело и исказилось от сдерживаемого гнева. «Я не знаю, как вы прошли мимо Джиробайкидомару, но с нами такое не выйдет. Ты права, кое-что забыли», — улыбнулся Наруто. «Каге Буншин но Дзюцу». Рядом с ним возник десяток клонов. Руки одного из них замелькали в печатях, изо рта вырвался поток воды и ударил в атонинов. Когда напор уменьшился, и вода схлынула, на широкой ветви дерева остались очень мокрые, очень недовольные и совершенно невредимые противники. «Это все, что ты можешь, сраный урод», — раздраженно завопила мокрая вражеская кунайчи. «Ня, Таюя-чан», — рассмеялся Узумаки. «Этот дзюцу предназначалось не тебе. Это было для меня, Таюя-сан», — улыбнулась Хаку. «Суйтан, сокрытие в тумане». От земли, мокрых деревьев и тел противников стали подниматься густые клубы непроницаемого белого тумана. Воды было явно недостаточно, и он очень скоро рассеялся. Когда прояснилось достаточно, чтобы можно было видеть дальше, чем на расстоянии вытянутой руки, взору взбешенных противников предстал лишь один ухмыляющийся Наруто. Шиноби звука были не слишком счастливы, узнав о провале задания, а то, что они упустили погоню, вывело их из себя. Поэтому лица обоих стали покрываться пятнами проклятой метки. У Сакана или Укана Наруто так и не понял, кто есть кто. Они напоминали толстых круглых червяков, а у Таюи — резкие зигзаги изломов. «Ну что, мы с вами остались одни», — улыбнулся Узумаки. «И теперь ты подохнешь», — безумно сверкая глазами, рявкнул Укан. «Мне-то не страшно», — улыбнулся Наруто. «Я всего лишь теневой клон». «Теневой сраный клон?» Лицо Таюи исказилось в гримасе ярости. «Не бойся, милашка, меня на вас двоих вполне хватит». Наруто вытянул из-за пояса свиток и отшвырнул его в сторону, складывая печати. Из свитка во все стороны полетели бревна. «Вы, наверное, видели этот трюк на третьем этапе, но почему бы его не повторить? Ты подохнешь, сраный говноед, и твой оригинал тоже подохнет», — не унималась Таюя. «Но ведь вы тоже умрете», — возразил Наруто. От рук такого слабака обе головы двухголового закинулись и рассмеялись. «Орочимару сама дал нам настоящую силу, мы никогда не проиграем тебе. Даже если, вдруг, вы меня победите, Даже если босса убьет Кимимора, вам не жить все равно. Так что в ваших интересах сдаться и направиться со мной в Коноху. Много разговоров. Сакану-кан бросился вперед и руки его замелькали в воздухе, размываясь и как будто множись. Множественный кулак, брызнули щепки, и бревно, возникшее на месте Наруто, переломилось пополам. «Эй, Тайя-чан, давно хотел спросить насчет твоих волос», — сказал Наруто, запрыгнув на ветку. «Что тебе до моих волос, сраный педик? Ты знаешь своих родителей, знаешь, почему у тебя красные волосы? Гори в аду, говноед!» Тайя укусила палец и ударила в ветвь дерева. Кучиёси но дзюцу. Среди разбежавшейся по коре вязи символов вспыхнули облака дыма и на их месте появились фигуры трех гигантов, с завязанными и зашитыми глазами и ртами. «Эй, тебе не кажется, что это слегка перебор?» — спросил Наруто, вновь заменяясь на бревно, в которое ударили кулаки Сакана. Тайя заиграла на флейте сложную мелодию, и великаны синхронно бросились на Наруто. Он уходил от ударов Сакана, от огромной дубинки, исполинских ног и длинных кольев на предплечье одного из великанов. «Давайте спокойно поговорим», — прокричал он. «Почему вы идете за Орочимару? Почему вы слушаете его? Почему соглашаетесь быть его рабами? Потому что он дал нам силу, и с этой силой мы непобедимы», — полубезумно хохотнул Сакан. Мелодия флейты замолкла, и великаны замерли на месте. «Потому что мы заплатили за эту силу свободой», — сказала Тайя. «Потому что теперь у нас нет выхода. Но когда вы вернетесь, Кимимора вас убьет. Орочимару сама пообещал нам большую силу после смерти», — рявкнул Сакан. «Вы и так сильны, и можете стать еще сильнее. Идемте со мной в Коноху. Какаши-сенси знает, как запечатать метку. Джирая-сенси, Фуин-мастер, он, может быть, сможет вас от нее избавить. Вы станете сильными сами по себе, не уплачивая непомерную цену». Тайя посмотрела на него глазами, в которых плескалась боль, и решительно подняла свирель к губам. Вновь заиграла мелодия, и вновь великаны двинулись вперед. «Множественная нога!» — закричал Сакан, из его тела выросли дополнительные ноги и ударили по Наруто. Вновь брызнуло щепками новое бревно. «Ладно, придется быть серьезным». Наруто завел за спину руки, и в них начали раскручиваться сферы голубой чакры. Разинган. Он бросился навстречу двухголовому и обрушил на него сдвоенный удар. Тот впечатал в землю одну из ладоней. Кучиёси. Рашаман. Громадные, окованные железом, украшенные рогами и клыками врата, с устрашающим лицом на створках, возникли перед Саканом. Наруто с размаху обрушил на них оба Разингана. Створки дрогнули, помялись, но выдержали атаку. Каге Буншин но дзюцу. Разинган. Чидари. Закричал Наруто. Его копии, сверкая молнией, развивая невероятную скорость, обрушились на препятствие. Вслед за ними промчались клоны с разинганами и ударили во врата, окончательно разрушая их, осыпая на далекую землю крупными рваными обломками. Увидев мощь совокупных дзюцу, Сакан вполголоса выругался. «Никто не может сломать Рашаман. Придется быть серьезнее и активировать второй уровень». Черные узоры метки засветились красным, вторая голова сместилась на плечо, кожа покраснела, волосы удлинились, а подбородки и лбы украсили острые шипы. Наруто вновь заменился на бревно, которое тут же разбило в щепки булава одного из великанов. Он отпрыгнул от атаки кольев на предплечьях другого гиганта, успев заметить, как клоны избегают ног третьего. «Я очень сожалею, что меня поджимало время. Мне очень жаль, что пришлось убить ваших товарищей. Пожалуйста, не заставляйте меня». Мелодия вновь прервалась, и великаны снова замерли неподвижно. «У нас нет выбора, говнюк. Мы связаны метками с Орочимару сама, мы его рабы, и ничто не сможет это изменить. Эй, Тайя, ты что несешь?» Синхронно зарычал голос краснокожего монстра. «Мы никогда не пойдем за тобой, поэтому ты подохнешь». Краснокожий вновь бросился в атаку, и на этот раз его скорость была настолько велика, что один, а затем и второй клон не успели замениться, вспучившись облаками дыма. «Тайя-чан, скажи, ты хотела бы быть со мной? Хотела бы получить семью и друзей, обрести настоящую силу, хотела бы стать хозяйкой своей судьбы?» Флейта в ее руках задрожала, а в глазах мелькнуло колебание. Затем она мотнула головой, словно прогоняя наваждение. Изломы ее печати засветились алым, кожа стремительно потемнела, на лбу, разрывая шапочку, выросли рога, в золотых глазах с черными склерами мелькнула решимость. Она вновь поднесла свирель ко рту и заиграла новую мелодию. Зашитые рты великанов, растягивая нити швов, распахнулись и из них вырвались какие-то странные полупрозрачные черви, усеянные множеством зубастых пастей. Они, словно призраки, проникали сквозь препятствия, с огромной скоростью метались среди деревьев. Клоны бросились на перерез этим созданием, обрушивая на них удары разинганов. Шары свистящей чакры разрывали призрачных червей в клочья, но через некоторое время те вновь собирались в одно целое. Сакон воспользовался тем, что клоны отвлеклись на новую угрозу, и атаковал. «Тэюя-чан», — тихо сказал Наруто, — «ты поступаешь неразумно». Та подняла глаза и, столкнувшись со взглядом Наруто, внезапно застыла, опустив свирель. «Тэюя-чан, нет смысла хранить верность тому, кто не дорожит тобой. Бессмысленно следовать за тем, кто тебе не дорог». Наруто легко перепрыгнул с ветви на ветвь, перехватив в полете атаку Сакона и швырнув его в ствол дерева. Двухголовая фигура впечаталась вверх ногами в кору, образовав глубокий кратер. Наруто вновь плавно перепрыгнул на следующую ветвь. «Я помогу тебе, Тэюя-чан». Та слово очнулась от транса, вновь ухватила свирель и заиграла новую мелодию. Наруто почувствовал, как чакра, распространяющаяся вместе со звуком, пытается проникнуть в его тело, но сметается медленным сильным водоворотом. «Я помогу тебе стать сильнее, ты обретешь семью, тех, кто тебя любит и ценит, тех, для кого твоя жизнь – самая драгоценная вещь на свете». Наруто приземлился на ветку рядом с Тэюей, ухватившись за свирель, плавно отвел ее от рта. «Но метка», – тихо сказала Тэюя. Наруто нахмурился, сделал полушаг, повернулся, его рука поднялась и вонзилась в основание шеи девушки, погрузилась внутрь и вышла с чем-то отвратительным, багровым и склизким. Сжатую ладонь окутали ослепительные разряды молнии, разрывая в клочья и испепеляя непонятную субстанцию. На краю сознания Наруто словно пронесся сдавленный крик, но он, сосредоточившись на глазе урагана, на точке спокойствия в водовороте чакры, не обратил на него внимания. Он положил руку девушке на плечо и развернул ее лицом к себе. «Что ты сделал, сраный говноидистый педик?» — прошептала она. Наруто окинул взглядом ее темную кожу, розовые волосы и золотые глаза, провел руками по белым загнутым рогам, торчащим из головы, и сказал: «Хорошие девушки не ругаются, Тэюя-чан. Ты ведь хорошая девушка». Та, не в силах оторвать взгляд от его глаз, лишь коротко кивнула. «Знаешь, Тэюя-чан, а так тебе очень идет, твоя красота играет другими гранями». «Спасибо. Ну а теперь осталось самое главное». «Не надо, ты же знаешь, это для твоего же блага». Она кивнула и закрыла глаза. Наруто вновь провел рукой по ее щеке, нешироко замахнулся и обрушил удар ей на лицо. Состояние спокойствия и ясности покинуло его, возвращая в реальность. Он широко улыбнулся. «Пойдем, Тэюя-чан, нас с тобой ждут друзья, а затем мы вернемся в Коноху, и я угощу тебя лучшим раменом в мире». Лицо Тэюи пошло красными зигзагами, возвращая былой бледный цвет, волосы налились краской, а рога втянулись в голову. Черные изломы проклятой печати начали сходить, исчезнув в метке на шее. Уголки губ приподнялись, но вместо улыбки, ее лицо исказилось страхом. «Сакон, не надо». Наруто резко обернулся, но никого не увидел. «Не меня ли ты ищешь?» — раздался над ухом издевательский голос, и на лицо Наруто обрушился сильный удар. Он скосил глаза и увидел, что из его плеча торчит отвратительная однорогая зубастая голова. Из тела Наруто вновь выросла красная рука и обрушила удар на его живот. «Сакон, он может помочь. Я чувствую, что теперь свободно. Остановись, сраный змеиный членосос. Мне не надо помощи, Орочимару сама дал мне силу, и я получу еще больше. Но ты сможешь стать сильнее в Конохе», — отчаянно завопил Наруто. «Если у тебя появятся дорогие люди, которых ты сможешь защитить, то ты станешь по-настоящему сильным. Более смешной вещи я не слышал в жизни. Ты точно не хочешь уйти от Орочимару? Точно не хочешь пойти со мной? Сейчас ты полностью в моих руках, абсолютно беспомощный. Для чего мне это делать? Тэюя-чан, скажи, а первые двое были такими же засранцами?» Девушка изумленно вытаращилась на Наруто. Затем, словно поймав какую-то мысль, лишь мотнула головой. «Ну, Кидомару был еще тем говнюком, любил битвы и играться со слабаками. А Жиробас был вроде ничего, только постоянно нудел, чтобы я не ругалась». Наруто дернулся от нового удара, обрушившегося на его голову. «Как думаешь, Тэюя-чан, был ли шанс убедить этого Джироба пойти со мной? Только если бы ты ему хорошо ввалил. А с Кидомару — без шансов». «Эй вы, уроды, я все еще здесь», — закричал прямо в ухо Сакон и вновь ударил Наруто. Узумаки сокрушенно мотнул головой. «Очень жаль, Как бы я хотел, чтобы вместо тебя был Джероба. Новый удар в ухо заставил его вновь дернуться. Эй, ты, белобрысый гоф, Хаэм, как там тебя? Наруто Узумаки, будущий Хокаге Конохагабре. Удар, пришедшийся по зубам, заставил подавиться окончанием фразы. Так вот, Наруто-кун, ты не забыл, что у тебя из плеча торчит сакан? Он мне почти не мешает, но если ты просишь. Град ударов замолотил по его голове и телу. Наруто не обращал на него внимания, спарринги с толстобровиком иногда бывали болезненней. Он зажмурил глаза и потянулся туда, куда не собирался лезть без крайней нужды. Ну, по крайней мере до тех пор, пока кое-кто не перестанет быть таким вечно недовольным засранцем. Алая чакра опалила его живот и растеклась по телу. Наруто почувствовал, как его окутывает покров гнева, ненависти и жажды убийства. «Что ты делаешь?» – закричал Сакан. Он пытался отпрянуть, вырваться из тела Наруто, но когтистая рука ухватила его за голову, удерживая на месте. Сакан отчаянно сопротивлялся, пытаясь отпрянуть от этой сжигающей алой ауры, но его рывки становились все слабее и слабее, пока он совсем не затих и не вывалился из Наруто, глядя в небо неподвижными глазами. Тело стали покрывать алые кляксы, оно трансформировалось и вновь приняло вид того самого бледного парня с зелеными губами. «Сакан!» – раздался отчаянный крик. Вторая половина двухголового, монстр с черной чешуйчатой половиной тела, сражавшаяся с последним оставшимся клоном, отчаянно взревев, повернулся к Наруто и бросился в атаку. Наруто поймал вопросительный взгляд клона и отрицательно помотал головой. Раздался щебет тысячи птиц и окутанная молнией рука, пронзив сердце, вышла из груди Укана. Наруто сбросил Сакана вниз, а клон отправил Укана вслед за ним, после чего, показав большой палец Наруто и послав воздушный поцелуй Тайюе, спрыгнул вслед. Раздался резкий выкрик и подножье леса окутал вихрь яростного пламени. Наруто тронул девушку за руку и сказал: «Пойдем, Тайюе-чан, нам надо поторопиться, а то Саске вернут без нас». Та лишь молча кивнула. Наруто рванул вперед, прыгая с ветви на ветвь, и Тайюе последовала за ним. «Послушай, срака ГХМ, послушай, Гоф, послушай, Наруто-кун, но ведь ты же сказал, что ты теневой клон». «Я чуточку капельку самую малость приврал». Глава 21. Быстрый бег по ветвям, протекающий в приятной болтовне с Тайюе, был прерван самим Наруто. «Тайюе-чан, нам нужно спешить, Кимимора», на миг задумавшись, спросила она. Наруто лишь кивнул и припустил со всех ног, не стараясь беречь силы, рискуя сорваться и упасть. Время неуклонно поджимало. Лишь когда стена леса резко оборвалась, словно обрезанная кунаем, Наруто смог осмотреться. То, что совсем недавно было лугом, покрытым густым разнотравьем, теперь представляло собой печальное зрелище. Вздыбленная изрытая земля, огромные лужи воды с торчащими из них осколками льда, обломками белых костей. Хаку стояла, тяжело опираясь на кубики Рибача, и учащенно дышала. Из-под разодранной одежды на плече обильным потоком текла кровь. За ее спиной в некотором отдалении сидела Хана, склонившись над двумя из своих нинкинов, чей серый мех был покрыт кровью. Третий брат Хаймару стоял, широко раскинув лапы и склонив голову, низко рычал. Окутанные зеленым светом руки Хисами лежали на спине Шина, который стоял со все тем же бесстрастным выражением лица, а вокруг него жужжащим смерчем кружился целый рой насекомых. Перед ними стоял противник. С активированным вторым уровнем проклятой метки, он мало напоминал человека. Темная землистая кожа, шесть огромных костяных бивней, торчащих из спины, похожий на длинное осьминожье щупальце хвост, черные пятна вокруг золотых глаз с черными склерами. В руке он сжимал что-то, напоминающее меч, составленный из позвонков, и по воспоминаниям клонов Наруто знал, что еще недавно это действительно было его позвоночником. «Нам конец, это лоза его танца Климатиса», – прошептала Тайюе. «Удивительно, что твои друзья продержались так долго». Наруто сложил руку в инь и вызвал еще несколько десятков теневых клонов. Они бросились навстречу Кимимора, а сам Наруто побежал к раненым друзьям, на ходу закатывая рукав. Подбегая к Хане, он бухнулся на колени и заскользил по грязной траве, остановившись перед Кунайчи. «Как они?» – быстро спросил он. «Очень плохо. Ичи, проникающие ранения живота, задета печень. Сан, рубленная рана спины, поврежден позвоночник. У Ичи есть надежда, а вот, Серый Нинкин приподнял голову и посмотрел на нее понимающим тоскливым взглядом и что-то тихо рыкнул. «Идиот!» — закричал Наруто. «Рано прощаешься, ты еще!» Тот поймал взглядом глаза Наруто и негромко заскулил. Наруто сжал руку в кулак и буквально вбил предплечье в приоткрытую пасть. «Кусай, идиот! Киба слишком любит выпендриваться, так что мне может понадобиться твоя помощь, чтобы показать ему, кто будет следующим Хокаге Конохи». Дождавшись, когда прокатившаяся слабость сойдет, когда умирающий пес зашевелится и попытается осторожно встать на ноги, Наруто приступил к лечению оставшегося Нинкина. «Хана-чан, что произошло, после того, как рассеялись клоны?» «Хакуже удалось заключить придурка в ледяные зеркала. Он их разбил, вырвался и вышел оттуда уже таким. А потом мы ничего не могли сделать. Он остановил тройной волчий клык своими костями, ранил Хаку и Шина. Он очень быстр. Только Кика и Чуабурами помогли нам продержаться, ему было нечего им противопоставить. А где бочка с Саски?» Прогремел взрыв и ее разнесло в щепки. «А Саски? Где Саски?» «Учиха ушел». «Как?» Он направился куда-то в сторону звука. «Сраный красноглазый придурок». «Ладно, Хана-чан, отводи Нинкинов и отходи сама. Саны-ичи говорят, что могут сражаться. Сейчас тут станет очень неуютно. Хана-чан, ты Чунин, но, пожалуйста, поверь мне, смотри». Они подняли глаза и увидели, что Хаку, Шина и Хисами под прикрытием клонов уже отступают. Полукольцо клонов, сжимая в руках сферы Розинганов, сомкнулись вокруг противника. Одна из сфер столкнулась с огромным белым буром, вырастающим из руки Кимимора, и Дзюцу Кагуя пересиливала даже легендарную технику Яндэми Хокаге. Пронзенный костяным острием, клон развеялся облаком дыма. Хана кивнула и вместе со своими собаками отступила прочь. «Наруто-кун, я могу попробовать свое гендзюцу», — сказала подбежавшая Таюя. «Но этот говноед когда-то надрал жопы всей нашей четверки, так что на это мало надежды. А что насчет призрачных червяков? Макьё Норан, без шансов, кости ублюдка против них почему-то действуют. Ладно, тогда делай, что считаешь нужным». А сейчас побежали к Хаку-чан. Наруто прыгнул вперед и помчался к той, что считала себя его орудием, но при этом являлась командиром миссии. Поравнявшись с Хаку, он вытянул руку перед ее лицом. Хаку благодарно кивнула и прикусила оголенное предплечье, добавив следы человеческих зубов к отпечаткам звериных челюстей. Девушка приподняла руку и подвигала плечом, после чего одарила Наруто ослепительной улыбкой. Они помчались вперед, к отряду клонов, что полукругом окружил Кимимора. «Наруто-кун, ты можешь продолжить погоню, а мы справимся сами», — предложила Хаку. Наруто на секунду задумался, но отрицательно махнул рукой. «Насколько я понял, Саски все-таки ушел к Орочимару добровольно. Сейчас нам важнее справиться с этим придурком, а потом мы его догоним и так. Я не хочу, чтобы вы снова пострадали. Да и вообще, можно не торопиться. Но Орочимару получит тело Учиха-сана». «Не, Таюя-чан сказала, что они опоздали, а это значит Орочимару выбрал новое тело и у нас есть в запасе 3 года. Так что сейчас важнее разобраться с этим придурком. Что-то он не похож на умирающего». Наруто и Хаку подбежали к клонам, которые ловко уходили шуншином от атак костяного лезвия, а пули, вылетающие из кончиков пальцев Кагуя, сбивали порывами ветра. Наруто удовлетворенно заметил, что изо рта Кагуя стекает тонкая струйка крови, видать, одна из атак его хорошо задела. «Кагуя-сан, пожалуйста, не надо продолжать», — сказала Хаку. «Вы всего лишь бессмысленно умрете. Сдавайся, Кимимора», — поддержал ее Наруто. «Ты слишком долго используешь проклятую печать, тебе не продержаться. Я выполнил свою миссию, теперь Орочимару сама получит тело Учиха. А мне остается лишь перед смертью уничтожить как можно больше его врагов. Тебе не обязательно умирать. Ты можешь отправиться с нами в Коноху. Наш Хокаге, долбанный величайший медик в мире. Она сможет тебя вылечить, ты сможешь жить. Моя жизнь не имеет значения. Я принадлежу Орочимару сама душой и телом, поэтому ваше предложение глупо. Я же говорил, что этот сраный педик готов отдать жизнь, чтобы еще разок отсосать у хозяина. Таюя, ты жива?» – изумился Кимимора. «Я должен был убить тебя сразу. Ты, похоже, забыла, кому принадлежишь». Девушка усмехнулась и впечатала руку в землю. В клубах дыма вновь возникли 3 безглазых великана с зашитыми ртами. «Можешь попытаться, урод. Я теперь свободна и принадлежу лишь самой себе». Она поднесла к губам свирели и заиграла нежную мелодию. Наруто и Хаку вдвоем бросились на Кимимора. Ведомые мелодией великаны присоединились к атаке. Клоны, разделившись на четверки, активировали свои самые сильные дзюцу. Чидори и Розинганы обрушились на Кимимора. Тот потерял свой костяной меч, уничтоженный дзюцу молнии. Под ударом Розингана покрылся трещинами бур, торчащие из его руки, на спине недоставало 3 из 6 бивней. Кубики Рибача, покрытый выщербинами от столкновений со сверхпрочной костью, наконец-то окрасился кровью и прямо на глазах стал затягивать повреждения. «Кимимора!» — выкрикнул Наруто. «Ты не сможешь дальше продолжать. Твоя смерть не будет иметь смысла». Тот принял Розинган одного из клонов на корону костяных стержней, выдвинувшихся из руки, после чего его конечность бессильно повисла.